Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствуйте, Олег. Здравствуйте. Обычно Олег Юрьевич у нас начинает программу с каких-то, ну, тех сообщений, которые ему близки, но вот сегодня он сказал, что, пожалуй, ничего такого не произошло. Я правильно понял, Олег Юрьевич? Ну, если не считать, скажем так, некоторых событий, которые опозорили нашу страну ниже плинтуса, это поведение некоторых, скажем так... Футболистов, ты имеешь? Ну, я бы сказал... Как бы футболистов. Да, но материться не хочу, но назову, скажем, их таким объективным словом ублюдки, что они вытворяли в Монако. Вот. А второе, это, на мой взгляд, сверхпозорнейшее явление, когда... так называемые, с моей точки зрения, непонятно, как они там оказались и как они, скажем, закончили Академию Федеральной службы безопасности. Да. Причем это у них регулярно и систематически. И это, как бы сказать, так называемая военная разведка, которая будет потом как проходной двор, и как в августе 91 года они сдадут и мать родную. Лишь бы как бы им было хорошо в позизю. И сразу, ты знаешь, вот лично у меня было бы желание, когда вот они ехали там, соответственно, в всяких черных машинах, да, элемент первой серии «Братва», да, когда ту-ду-ду-ду, там и пошло, и поехало. А вот Саша Белый и Сережа Черным там, в КВ. То желание было сразу, скажем так, из «Шмеля», а потом АК-74 контрольный в голову. Ты знаешь, даже это было бы по сравнению с тем, что как бы это у них происходило, это более гуманно. Ну, поэтому я всегда говорил, что времена Лаврентия Павловича Берия нужно восстановить, а принцип Феликса Эдмундовича чистые там одни части тела горячие, другой части тела и холодные, третьей части тела пора бы вносить. Иначе, ребята, вы знаете, Кремль сдадут без всяких моментов. И никакой МГБ, как там планируют, не поможет. И Российская национальная гвардия соответствующим образом тоже, мягко говоря, разбежится во свояси. Ну, там были комментарии со стороны тех, кто уже сейчас продал в отставке на пенсии, так сказать. Ну, это генерал-майор Михайлов, который... Да, он так прямо сказал: вы что, ребята, вы, во-первых, засветились, вас уже просто нужно убирать. Да, надо подполковнику запаса Комитета государственной безопасности Владимиру Владимировичу Путину дать указание генерал-лейтенанту, тоже в отставке, Сергею Борисовичу Иванову, бывшему выпускнику высших курсов КГБ в городе Минске, сказать: Сергей Борисович, а кто эти люди? И сколько они будут позорить великую страну? Ну, в общем, да, будем надеяться, наши слова дойдут в нужные уши. Фундаментальные вопросы. Ну вот как раз у нас сегодня тема достаточно тоже близкая к тому, что мы начали говорить. Она, в общем, как бы родилась из той статьи, которую вот мы с Олегом Юрьевичем прочитали в интернете. Статью написал известный такой экономический публицист Иноземцев. Называется она «Броско». Так, «Броско» название у нее. «Спасти подполковника Путина». Ну, от кого спасать? Зачем его нужно спасать? Почему вдруг нужно спасать? На самом деле, там не надо ничего конкретно Владимира Владимировича спасать. У него и так, слава богу, все хорошо. А вот в основном пишет про то, что в России вот этот затяжной кризис, он требует какого-то определенного выхода, и нужно принимать определенные решения. Ну, и там посвящена этому целая статья. Я бы хотел просто, Олег Юрьевич, твоей помощью сегодня некоторые пункты этой статьи рассмотреть, если не возражаешь. В двух словах скажу о том, что, ну, автор, то есть Иноземцев, вот он начинает с того, что на сегодняшний день основная проблема, которая существует в нашей экономике, это не столько превалирующая, скажем, доля государства в экономике, а именно непонятные границы между вот этой вот государственной экономикой, подчиненной, так сказать, государственным монополиям, государственным интересам, и частной экономикой. То есть вот они все время как бы пересекаются, расплывчаты, отсюда возникает чрезмерный контроль над, вот, так сказать, частным мелким и средним предпринимательством, хотя, по большому счету, как считает автор, основные доходы, естественно, государство черпает из деятельности крупных компаний. Вот. И поэтому, если уж мы, как говорится, я сейчас просто его Олег Юрьевич, извини, пересказываю доводы, а потом мы перейдем к обсуждению. Ну и раз уж мы, собственно говоря, государство, мы это государство, не особенно имеем какие-то большие деньги, там, скажем, с малого или среднего бизнеса, то, в общем, не стоит ли вообще их оставить в покое, убрать там, так сказать, дополнительные какие-то контролирующие моменты и даже более того, снизить по максимальной, так сказать, шкале налоги вот такой своеобразный частный офшор организовать. Он дальше там расписывает, мы об этом тоже еще потом обязательно скажем. Но, с другой стороны, очень, как сказать, усилить эффективность контроля и эффективность деятельности именно государственных компаний. Там РЖД, ВТБ, ну, понятно, нашу нефть, в общем, всю эту нефтянку, газовые и так далее. Да. Ну, и он такие хорошие такие примеры яркие приводит, что вот, в частности, я сейчас прям, может быть, что-то зачитаю, если вот по-быстрому найду. Ну, о том, что вот, скажем, в «Газпроме» занято в 3 раза больше работников, чем в компании «Shell», при втрое более низкой выручке. А в РЖД в 12 раз больше персонала, чем в железных дорогах, сопоставимые с РЖД Канады. Ну и, соответственно, говорит, вот, пожалуйста, смотрите, какие можно извлечь замечательные дивиденды в пользу бюджета, в пользу казны, если, собственно говоря, усилить, как бы это сказать, оптимизировать, вот вспомнил слово, оптимизировать деятельность крупной государственной компании. При этом он очень четко пишет, еще вот последнее, Олег Ильич, что надо вот эти компании, их нацелить на... собственно говоря, на производство прибыли. То есть вот они сейчас выполняют какие-то непонятные функции. То есть нефтяные компании строят судостроительные заводы, значит, все скопом финансируют спорт, футбол, вот о чем мы, собственно говоря. А потом на это деньги проматываются частично, значит, наши замечательные футболисты. Вот. Вот он говорит, надо, чтобы они этим не занимались, а пусть они занимаются прибылью, а государство будет у них эту прибыль изымать, ну, а дальше уже будет распоряжаться. Вот. Что скажешь, Олег Ильич? Ну, нового господина или товарища иноземцев ничего не сказал. То есть в очередной раз он попытался соединить несоединимое. Там еще, скажем, про экономических опричников там упоминают. Ну, вот он и нас говорит, надо экономическую опричнину ввести. Да. Так вот, опричнину, сам по себе термин, явление, Иван Грозный вводил с конкретно осознанной целью. А на сегодняшний день мы живем в эпоху рыночного механизма с мощным государственным сектором и, скажем так, с частным сектором. В любой стране доля того и другого, скажем так, меняется от определенных обстоятельств. Более конкретизированно по этим вопросам, например, скажем, регулярно говорит и регулярно публикуется и в своих работах доктор экономических наук Валентин Катасонов. Например, скажем, в одном из номеров из Борского клуба «Русские стратегии», вот на мой взгляд, это, наверное, издание, которое включило самую трезвую аналитику, которая старается подавать фактуру, как есть на самом деле. С учетом той реальной аргументации, которая, на мой взгляд, сокращает механизмы субъективного восприятия. Вот. Но это, как бы сказать, одно из. Так вот, в своих работах Валентин Катасонов регулярно указывает на ряд позиций, с которыми я соглашусь. Это первое заключается в том, что нужно отказаться от расчета в долларовом эквиваленте. Второе – это сказать спасибо МВФ, все свободны. Третье – четко и конкретно проявить политическую волю в процессе выработки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации в нынешних условиях. Там вот приводит он, товарищ господин хороший, как в трактире на Пятницком, да? Америка там был, Пашка. Момент связан с тем, что 73% территории у нас достаточно затратные. И вот когда он приводит там добыча нефти и так далее, да, но любой специалист в сфере добычи и переработки нефти, как естественного ресурса, может вам сказать, да, что там большой процент затрат связан, да, скажем, примесь, Это тоже определенные затраты, это тоже накладывает дополнительные объемы. Даже сама транспортировка, не из Эмиратов поводилась. Совершенно верно, это же все входит в копеечку. Конечно. Поэтому, естественно, что в свое время Иосиф Виссарионович Сталин как раз создал уникальную государственно-монополистическую корпорацию под названием «Союз Советских Социалистических Республик». То есть у нас был 100% государственный монополистический капитализм. Там обозвали его построение социализма, потом построение коммунистического, скажем, будущего. Все это дифирамбы. А реально это была государственно-монополистическая структура. Поэтому, естественно, что исходило из тех реалий, которые было. С 1953 года планировали в 1954-1955 перевести ряд, скажем, категорий группы «Б» в сферу, скажем... То есть легкая промышленность. Не только легкая промышленность, и да. Пищевая. Пищевая, да, и, скажем так, определенная перерабатывающая, то есть насыщение товарами народного потребления, значит, ширпотребом, внедрение технологий, освобождение от дополнительного административного бремени, система государственного заказа в пределах там, 60% вы даете на государство, а 40% реализуете по своему усмотрению. То есть закрома родины и, как бы сказать, дополнительный жирок. Вот о чем он говорит там. Разницу между затратами и вырученной суммой. Но это... Прибыль, там, норма прибыли и так далее и тому подобное. Так вот, как раз тогда они этот момент и планировали. И под это подводили систему управленцев, под это, скажем, подводили систему, скажем, соотношения централизованного управления и, скажем, предоставления определенной хозяйственной самостоятельности. В архивах сейчас потихонечку раскрывают эти, скажем так, предложения о многоукладности узаконения в Советском Союзе в 1955-1956 годах, эти тенденции. И поэтому, естественно, что тогда это давало серьезный положительный результат. Потому что в экономике законы объективные, а идеальной модели экономического развития в природе не существует. Поэтому, естественно, что тот курс, который был продекларирован со 2 января 1992 года, наглядно показал, как в квартете Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Но тем не менее, вот, Олег Юрьевич, скажи, что вот он все равно говорит по большому счету об эффективности управления, прежде всего, государственными активами. Она у нас активами. Никакая. Вот. И вот тут, кстати, интересный такой момент он приводит. Я чувствую, что ты... Тебе это, как бы, зная твои представления, не очень понравится. Вот он говорит о том, что, понимаете, вот нужно создать национальный инвестиционный фонд, то есть ввести в него все, ну, во главе, естественно, с президентом, наблюдательный совет, который должен был бы возглавить президент Путин. И вот этот наблюдательный совет должен состоять исключительно из профессионалов международного класса, ранее не связанных с российским бизнесом. Соответственно, управление всеми входящими в холдинг компаниями, то есть всем нашим государственной экономикой, следует поручить успешным международным менеджерам, полностью деполитизировав коммерческую деятельность этих корпораций. Ну вот, что это означает? Это называется уничтожение самостоятельного государства под названием Российская Федерация, первое, и ее расчленение и оккупация крупными транснациональными корпорациями и государствами типа США, Китай, немножечко Япония, чуть-чуть там европейскому сообществу придет. Вот что может быть. Мне кажется, основная ошибка здесь представлять себе, что не я это имею в виду автора. Это не ошибка, это его убеждение. Ну или убеждение, но это вот как бы подмена понятий, потому что не бывает деполитизированных. Разумеется. Ну, это просто не это бывает. Это манипуляция. А другими словами, господин Иноземцев, это ну, хороший, грамотный, эффективный проводник пятой колонны, которая спит и видит уничтожение России как целостного государства. Это было и до 17-го года, это было и после 17-го года, это было и в 90-х годах, и сейчас. Их не интересует развитие России, а их интересует то сырье, те ресурсы, которые есть на территории Российской Федерации. Вот и все. Тем не менее, те вопросы, которые он ставит, они существуют. Там решение можно принимать или нет, это, естественно, другой вопрос. А что все-таки на сегодняшний день, как ты считаешь, ну, вот делать с малым бизнесом, вот с занятостью населения, попросту говоря? Совершенно верно. Так вот, проблема заключается не сколько в малом бизнесе, не в среднем бизнесе как таковом, а проблема заключается в том, что нужно стимулировать, поддерживать. Ну, есть такой принцип выращивания кабанчиков. Создавать благоприятнейшие условия, то есть государственное регулирование. Даже сейчас есть и целые программы, и законы ГЧП, государственно-частное партнерство. То есть ориентированы на производство конечной продукции. Вот. У нас бизнес в основном, да, находится в сфере перераспределения или и обслуживания. Услуг, да. Услуг, да. А ВВП создается по конечным товарам. А-а-а. Чем больше этого будет, вот мы, Олег Юрьевич, с тобой производим пирожки, Андрей Викторович Федоров, условно говоря, там с Алексеем... Продает. Да, продает. Чем мы больше произведем, значит... Тем больше они продают. Да, больше продадут, больше людей купят, значит, денежки появляются. И у Андрея Викторовича Федорова, и у Олега Юрьевича Лютых, и у Олега Юрьевича Тихомирова, соответственно, и там у Владимира Владимировича Путина и так далее и тому подобное. Uh-huh. То есть вот эти все вещи. Самое главное, вот это. То есть тогда, чем больше людей будет... задействовано производство, тогда у них возможность и технологии там приобретать, и насыщать, и потом, соответственно, если мы с тобой больше имеем дохода, значит, мы будем приобретать другие товары по более низкой цене. И происходит увеличение товарной массы. Это я понимаю. Вот что самое главное. Согласен. Вот что самое главное. Вот поэтому надо так вопрос ставить. А не просто, что бизнес там, не просто, что не дают. Это первый момент. Второй момент. Надо, скажем, внести политику дешевых кредитов, целенаправленных. То есть, если мы с тобой хотим производить сгущенное молоко, значит, мы приезжаем, мы будем, значит, закупать сырье, значит, сельское хозяйство будет увеличивать надой, они реально будут, соответственно, значит, затраты, значит, консервный завод у нас будет, значит, новое технологическое оборудование, значит, квалифицированные кадры будут работать, людей-то увеличивается. Понятно. А значит, инфраструктура не только производственная, но и социально-бытовая, значит, и территории будут расти, значит, и сфера обслуживания будет увеличиваться, значит, и школы будут, а значит, образование будет, соответственно, значит, и специалисты будут поступать. Вот, понимаешь, исходя из этого, значит, и уже и другие отрасли будут подключаться, потому что будут реальные живые деньги, обеспечены реальной товарной продукцией. Но в реальности, Олег Юрьевич, у нас происходит следующее. Они не хотят просто. Нет, а в реальности происходит следующее. Мы с тобой производим молоко. Даже если мы с тобой взяли этот кредит, слава богу, нам его дали, мы даже произвели это молоко, мы с тобой его привозим в торговую сеть. И знаешь, что мы там услышим? Правильно. Ребята, а не пошли бы вы обратно? А мы говорим, как? Ну, мы же товар хороший привезли, он лучше, чем то, что у вас стоит на полке. В лучшем случае, Олег Юрьевич, нам скажут, вы должны внести какой-то совершенно безумный, так называемый, вступительный фонд. Вот. Ну, по большому счету, просто взятка. Почему? Объясняю, почему, Олег Юрьевич. Ты знаешь, но я тем не менее выскажу. Нет, все правильно. Да. Потому что полки заставлены продукцией компании голландской, компании Wimbledon, которая в свое время по дешевке скупила в том числе и в Красноярске городские молочные заводы и выпускает по вот этой транснациональной технологии то, что мы сейчас с вами кушаем, пьем, от чего болеем периодически. И умираем, да? Да, вот. И никакой другой продукции мы здесь не продвинем, потому что еще мало того, компания Wimbledon платит деньги вот этой вот как раз, ну, свои голландские деньги, или они какие там американские, голландские, они платят нашим замечательным торговым сетям, которые ничего не производят, но которые стоят между нами с тобой и потребителем, и плюс они платят деньги, Олег Юрьевич, я уверен, чиновникам, которые не обязательно называются взяткой. Упаси Господь! Нет, какие взятки? Это называется участие в социальных проектах. Понимаете, компания Wimbledon построила вон в том дворе детскую площадку. Как это прекрасно! И чиновник, он будет биться за компанию. Скажет, Олег Ильич, а вы же нам площадку не построили. Нет. Так мы вам молоко хорошее просим, чтобы вот эти дети до площадки добрались вообще на всякий случай. Ну, знаете, это когда еще, а площадка вот она, спасибо Wimbledon. Ну, вот так это выглядит. Совершенно верно. Так вот, для чего тогда и нужна политическая воля? Для чего нужна четко выстроенная гибкая политика стимулирования отечественного производителя? Для чего должна, скажем, использоваться разная шкала налогообложения? Для чего нужна та же экономическая причина? Вот как раз. Да, они скупили, да, соответствующим образом. Вы государство, вы регулируете. Все, значит, ребята, мы для ваших структур, соответственно, создаем немножко более другие условия. А, например, мы создаем здесь же, открываем сеть напрямую сбыта продукции по, скажем, меньшим механизмам обложения. Все, это государственное регулирование рыночной системы. Во всем мире это аксиома. Потому что рынок сам по себе саморегулироваться не может. Потому что это не его задача, и есть сферы, которые он никогда охватывать не будет. Я слышал прям другое. Рынок все отрегулирует. Да, это все. Это в конце 80-х это было, да. Тема. Потом, значит, идеи Смита, но он исходил, да, чистая рыночная модель, она 3,5 столетия просуществовала, а потом во времена Великой депрессии приказала долго жить. Ну, даже и раньше, еще во времена кризисов 19-го века. Ну, кризисы они будут, потому что цикличность развития. Да. Это любой учебник по экономической теории. Поэтому вот этот момент как раз и заключается в эффективности управления. То есть не запрещать, а насыщать. Все, мы, значит, вот государственный сектор существует. Создание условий благоприятных, пожалуйста. Бельдам видит, все, цена затраты, цена, соответственно, скажем, вырученной суммы, да. Потихонечку он вынужден будет, условно говоря, что? Корректироваться. Все, пусть они будут на рынке, ради бога. Многообразие, насыщение. А тут, например, Вася Пупкин. Условно говоря, там, с моей малой исторической родины Сухобузимского района, вот исток же, потихонечку, да? Все, и пошло, и поехало. Так же, как Сухобузимский хлеб, Шилинский хлеб. Да, потихонечку создаю там, надо помогать нашим. И себестоимость будет снижена для этих ребят. Система государственного заказа. Ты можешь привозить, ради бога, но помидоры можно и в Красноярском крае выращивать прекрасно, да, не китайцев запихивать, а своих стимулировать, условно говоря. Знаешь, два года у нас длились санкции и разговоры об импортозамещении. Так, совершенно верно. Как были помидоры, в лучшем случае, из Ташкента, так они оттуда так и есть. Так о чем речь? Так, запреты и декларации одно, а реальная деятельность – это другое. Так суть заключается в том, что нынешнее руководство Российской Федерации на 97%, ну, там есть определенная здравомыслящая категория, они не плохие, не хорошие, они просто на сегодняшний период времени не способны выполнить те функции управления страной, которые нужны в данный период времени. Все. Поэтому не надо требовать от игрока третьей лиги, что он там попал в депутаты, попал в вице-премьеры, что он что-то может. Откуда он что-то может, если он не способен на это? Так же, как мы с тобой не можем быть солистами Большого театра. А мы бы хотели. Но у нас певцы же, а законодатели у нас... Да у нас не певцы, законодатели. У нас и спортсменов пихают. Да, законодатели, спортсмены. Стала ты олимпийской чемпионкой, прекрасно. Но это совершенно другое. Мы же не лезем, как осуществлять процессы тренировки. Вот и все. А почему, да? А почему, да? Вот. Так же, как помнишь, да, там Крамаров играл 12 стульев. Иди отсюда, как ты кладешь там, да, кирпичи. Вот, это персонаж. Вот это на сегодняшний день основная масса руководителей государства. Это не хорошо, не плохо, это просто реальная ситуация. Поэтому Путин при всех своих, как бы сказать, позитивных моментах, он заложник этого. И поэтому иноземцев именно это имел в виду. Но логика заключается в том, что нужны свои, а своих нужно готовить. А они этого не делали. А раз этого не делали, поэтому мы и живем в данном образовании, вот в данной ситуации. Ну, как у нас готовят, мы видели вон по параду, да? Казалось бы, чиновников высшего уровня. Разведчиков. Фундаментальные вопросы. Продолжаем нашу программу с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук. Говорим о развитии, возможном развитии, путях развития России. Я бы сказал о тех проблемах, которые, скажем, определенная категория интеллектуальной общественности Российской Федерации поднимают своих, скажем так, работах. Ну, или так, да, собственно. Ну, видишь, мы немножко шире идем в любом случае. Ну, собственно, вот мы поговорили о том, что говорит Иноземцев, и высказали свою точку зрения. Я думаю, на этом останавливаться не надо. Естественно, вот существуют еще и другие. Глазев, Катасонов, Делягин. Конечно. Скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, ну, ты же вот как человек, так сказать, политизированный, политолог, ты знаком с теми программами, которые выдвигают партии вот в ближайшую Думу? Ну, во-первых, есть 4 программы, которые были положены на стол президенту. Угу. Вот, это и Титов там, и, скажем, Глазев. Это партия роста, да, Титов? Да. Это, которую Чубайс патронирует. Да. А вот, и, естественно, Кудрин опять там, соответственно, где-то как-то что-то опять там начинает. Тут Кудрин тоже высказался. Ну, это потом. Не, ну, он много что высказывает. Он Михаил Задорнов. Тот говорит, да, этот да, говорит. Да, да. Тот как чудит деньги, гребет лопатами. Этот, я сказал, они ковшами. Ковшами. Ну, вот Греф у нас, да, там соответствующим образом. Фамилия очень интересная. Хорошо, хоть не грифы, там стервятники. А, тем более закон Яровой, там комплекс, да, ФСБ нас слушает, и поэтому наши рекомендации пусть воспримут как предложение о спасении страны в критический период времени. Мы осознанно, поэтому конечно, нам пора давать Оскара. Конечно. Скромность не украшает джентльмена. Нет, не Оскара, надо что-нибудь свое там. Кинотавра. Тавра кино. Чудо-юдо, да, неважно. А, о, Чудо-юдо, представляешь, у нас Чудо-юдо был бы, Чудо-юдо, да. Чудо-юдо. Да. Рыба-кит. Так вот, из тех программ, которые на сегодняшний день существуют, если они вообще существуют. Существуют, реально. Да, на твой взгляд, что более-менее вообще вразумительно? Не более-менее, а реально, еще раз повторю. Кто вразумительно? Премьер-министр Российской Федерации Сергей Юрьевич Глазев. Его программа. Она опубликована, и, да, угу, и уже в несколько вариантов. Но он еще не премьер-министр. Я говорю. Должен. Это, да. Вот, поэтому, с моей точки зрения, это единственная фигура, потому что у него есть четкое понимание сложившейся ситуации, четкие выстроенные механизмы, а самое главное, у Глазева есть механизм порядочности, вот, гражданская ответственность и глубокое чувство патриотизма. В хорошем смысле слова. Ну и, естественно, что высокая, скажем, интеллектуальная интеллигентность. То есть вот это редкое явление для сегодняшнего, скажем, высшего эшелона Российской Федерации, потому что понятия честь, совесть и любви к собственной стране у них нету. Потому что любящий человек не может так уничтожать и гнобить своих сограждан. То есть геноцид – это мягко сказано. Какое скотское состояние они загнали страну за последние 25 лет с точки зрения, скажем, своей эгоистической внутренности. Поэтому Сергей Юрьевич Глазев – это единственный, а патронажем должен быть Владимир Владимирович Путин, проявить всю свою политическую волю. У него на сегодняшний период времени и Национальная гвардия, и достаточно неплохая категория его, скажем так, государственных опричников, которые готовы выполнить команду ФАС, в хорошем смысле этого слова. Сейчас и проекты о Министерстве государственной безопасности. Да. Это правильно, потому что этих бездельников, раздолбаев и национальных изменников пора, скажем, просто отправить на покой. Не надо там никого сажать, не надо никого соответствующим образом там к стенке ставить. Некому ставить и не нужно это делать. Я всегда говорю, буду говорить, что хорошего диктатора, это как хорошего хирурга, нужно заслужить. У нас, к сожалению, на сегодняшний период времени такой категории нету. Олег Ильич, мы сейчас с тобой прервемся буквально секунд на 30, а потом вернемся в студию и еще продолжим разговор как раз вот об преобразовании с политической точки зрения. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальный. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем наш разговор на радио ВК с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютой. Говорим вот о том, как же быть вообще с экономикой России. Олег Юрьевич, вот сейчас у нас выборы. Вот у нас идут партии, но основные, допустим, там «Единая Россия», «Коммунисты», «Справедливая Россия», что-то Родина, там патриоты, «Родина», «Патриоты России», «Коммунисты России». «Коммунисты России» идут, и ЛДПР, конечно. Ну, вот, как же без ЛДПР? Скажи, пожалуйста, вот, допустим, если бы мы рассмотрели экономическую, каждый из них, безусловно, имеет какой-то взгляд на развитие экономики. Вот мы с тобой можем, допустим, сейчас пройтись по каждой из партий и сказать, а к чему они, собственно, нас призывают? Значит, ну вот начнем с единороссов. Значит, я, любимое, скажем так, на сегодняшний день ознакомился с позицией Либерально-демократической партии, с позицией патриотов России, с позицией партии Родины, Справедливая Россия. Значит, то есть практически со всеми. Ну, коммунистов ты знаешь? Ну, коммунисты России. Я, скажем так, симпатизирую Андрею Селезневу. Ну, вот. Это персонально. Да, надо персонально. Же говорить о программе. Я посмотрел как бы их позиции, вот эти сталинские удары. Очень разумные вещи и у Геннадия Андреевича Зюганова. Ну, это всегда было. Вот я сразу скажу, что, на мой взгляд, лучший министр образования на сегодняшний день – это депутат фракции Коммунистической партии России Олег Смолин. Это умница, это человек, который реально принес бы пользу на посту министра образования. Ну, извините, Ливанов – это даже не Фурсенко. А вот. Поэтому ну, вот целостной программы, серьезной, фундаментальной, конечно, у ни одной партии нет. То, что они ратуют, все ратуют за... Не, ну все хорошо, за хорошую жизнь. Да, поэтому... А чего ждать-то? Вот о чем вопрос. Чего ждать от «Единой России»? Например? Ну как, что опять ребята, значит, будут имитировать, опять ребята будут манипулировать, опять ребята будут, скажем так, отрабатывать те вложенные финансовые ресурсы, которые у них были. Ну потому что психология людей такова, какова она есть. Ничего нового, ничего позитивного от «Единой России» в большом смысле слова требовать не стоит. Ну, потому что достаточно посмотреть на лидера Дмитрия Анатольевича Медведева. Он хороший человек, мой одногодок, но не орел. Вот, поэтому это, как бы сказать, то, что есть. Другие, как бы, структуры... Ну, вот, скажем, допустим, «Коммунистическая партия». То же самое. Вот, то же самое. Ты думаешь? Ну, естественно. Но люди у истоков, скажем так, организовывали моменты, когда в 92-м году, еще когда вот я активно занимался на общественных началах, вот другие там страну растаскивали, видишь, а у меня совесть не позволяла. А Русский национальный собор, когда, помнишь, там, вот еще на местном времени мы с тобой достаточно активно по этому поводу беседовали в открытом эфире, там, в прямом эфире. Ну, нам эфире, сейчас да. Никто не мешает. Нет, я имею в виду просто. Нам, в эфире? Да, в эфире. Конечно. Нам в жизни никто не мешал, вот самое интересное. Вот я вот сколько помню... У нас свободная страна, между прочим. Да, нет, у нас действительно свободная страна. Свободная страна, да. Конец и результат для всех будет один. Ну, если так, по большому счету, меня никогда не приглашали в Коммунистическую партию Советского Союза, ни разу. И ни разу не приглашали в «Единую Россию». Вот понимаешь, вот я... А в КПРФ? А? И в КПРФ? Нет, в КПРФ я сам с ними контактировал. А, были да. у тебя связи? Нет, у меня на полном серьезе, 10 лет, я официально, как бы сказать, для, скажем, совместных действий был непосредственно даже ее членом. Вот это отдельный, как бы, аспект момента изнутри всю эту подноготную, а потом я, как бы сказать, дождался аспекта, когда люди, которые обязаны Владиславу Григорьевичу Юрчику, ну, сдали его с потрохами, мама, не горюй. Ну, это интересный момент, это ну, отдельно. Ну, это интриги же политические. Ну, не только интриги, там действительно была такая шкурная эгоистическая тенденция. Ну, это, дай бог им здоровья, Господь, он, как бы сказать, милостлив. Ну, Богом судья. Да, Богом судья. Так вот, возвращаясь к нашим постулатам, вот, естественно, что, на мой взгляд, да, вот, это осознанное манипулирование, осознанная тенденция, чтобы каждому немножечко для того, чтобы снизить вектор социальной напряженности. Угу. Так, грамотно сработали. Но при этом снимать себя последнюю рубаху никто из первого секретаря не собирается. Никто не будет. Никто не пойдет ни на какие баррикады. Угу. Никто не способен ни на какой государственный переворот. Даже эти, скажем, юмористические законы Яровой, это все нагнетание вируса, скажем, которого как бы нет. Да, социальное недовольство очень большое в обществе, оно скрыто, но есть факторы определенного, скажем, механизма, который Владимир Путин пока имеет, скажем, запас прочности и подушка безопасности. Это факт, скажем так, нравится он кому-то, не нравится, ну, реально. Поэтому этот аспект, он, естественно, прорабатывается для того, чтобы успешно четвертый президентский срок. Ну, это точно. Все, для этого выборы проводятся. Для этого, скажем, все эти механизмы манипуляции осуществляются. Естественно, здесь определенная стойкость. Ну, великих османов нету, поэтому Турция упала на колени. Потому, ну, это реально. Вот. Помидоры гниют, понимаешь? Да. Мужики плачут. Где Наташи? Где Наташи? Где туристы? Где богатые русские, которые мы готовы? Да, возьмите нас. Ну, вот и все. Поэтому, естественно, тенденции в Италии, да, уже 4 области. Вот, Кипр вот вчера. Сегодня вот... Кстати, да-да-да, они приняли надо решение. Надо передать привет саммиту. Ломбардия приняла отдельную область, чтобы снять санкции. Ну, 4 там. Да. Вот, Германии там уже поднимают, да, после вчерашнего... На региональном. После вчерашнего, скажем, пролета, которого не должно быть, но немцы оказались тоже большими юмористами. Угу. То есть отдать 100% победу, ну, для тевтонов это как бы не похоже. Знаешь, не в последний раз для тевтонов. Они после всех побеждают, а потом они оказываются сами. Я хотел бы, пользуясь случаем, да, как на поле чудес, да, передать привет саммиту НАТО. И рассказать интересный анекдот. Мне его, скажем, из интернета передал мой старый друг Андрей Федоров, тоже ведущий одной из передач, про двух российских танкистов. Но он говорил про Берлин, а я немножечко интерпретирую про Вашингтон. Вашингтон маленько пыхтит, горит, там и два танкиста выходят из арматы Т-14. Ну, это моя немножко интерпретация. Ну, суть от этого не меняется. А вот авторство я себе не приписываю. И говорят, как жаль, что мы проиграли информационную войну, да? Ну вот. Вот это привет. Информационную войну мы проиграли. Ну, все остальное как бы, да. Хотя, ты знаешь, если бы такие ресурсы, которые проматывают на российский спорт, отдали бы... В Монако там. Да, ну и не только. Например, если бы я был министром пропаганды, я гарантировал бы Владимиру Владимировичу Путину, что информационную войну мы бы выиграли. Знаешь, я не сомневаюсь, на самом деле. Серьезно? Тем более, что сейчас в основном как бы как кажется, что это только кажется, что государство контролирует информационное Ничего пространство. Ничего оно не контролирует. На 90% все пространство находится в руках частных лиц. Частных лиц. Так, чтобы все знали, на всякий случай. И нынешнее государство, кому там контролировать? Там нормальных, эффективных управленцев, условно говоря, в правительстве кот наплакал. Там, да, эффективные менеджеры в кавычках. Не, ну в кавычках. Ну вот, соответственно, Лавров, Министерство иностранных дел, да, действительно. Там сейчас Захарова блистает. Ну, Захарова просто симпатичная уже... женщина. Она резкая такая. Ну, она резкая, она... Ну, так, русские женщины, они же всегда драйв создают. Такая, вот, ты знаешь, если бы как бы я был холостой, можно было поухаживать за Полонской. Удачно попало. Ой, там знаешь сколько? Там знаешь сколько? Я просто говорю. Желающий. А она сейчас в Госдуму идет. Извини меня, прокурору делать больше нечего в Крыму. Все нормально? Все. Все нормально? Да, все, туристы поехали. Поехали. А до этого они не ездили. Вот там еще арестовали мэра Кирчи, по-моему, за взяточество. И больше нечего. Я думал, он, наверное, пиво много пил. Я вот помню, когда в экспедицию от исторического факультета ездили на раскопки Германаса. Там пивные автоматы были. А самое интересное, напротив областного управления КГБ была барахолка. Вот, знаешь, интересно было. Там погребки такие, пиво по 20 копеек стаканчик. Ну, мы там, как студенты из фака, хорошо. Это песня такая есть. Ты был в Кирчи, не был, так молчи. Да, 1983 год. Ну, я тогда был более молодой, у меня не было седых волос, залысин, поэтому, в принципе, все было по-другому воспринято. Ну, в общем, да. Так что у нас в Думе-то интересные люди. Так вот, давай, Олег, все-таки вернемся немножко. Но мы можем потом еще отдельно передачи, целый цикл посвятить этим глыбищам, этим мастодонтам, этим политическим, которые ни на что не способны, но они там находятся и используют административные рычаги и влияние, и некоторых ведут. Ну, например, у нас там есть. Кстати, недавно прочитал забавную новость. Это по поводу мастодонтов. Еще скажу, что недавно у нас прочитал. С тех пор, как Якунин покинул пост РЖД главы, РЖД перестала просить деньги. Ну, естественно. Аппетит Якунина, он же очень большой, дядя. Там шубохранилище. Да. Там проекты разные. Но есть еще другое выражение по поводу хранилищ там на букву П. Но это уже немножко другое. Да, тоже. Но заметь, мы не материмся, да? Не-не-не-не. Мы очень интеллигентные ребята, да. Олег Ильич, вот ты говоришь, что ты ознакомился, допустим, с экономической программой той же партии ЛДПР. А к чему нас вообще ведут вот эти ребята? Да ни к чему они не ведут. Они просто хотят? Они хотят попасть за государственный счет, решать свои вопросы. Но это же и хорошая пенсия, это и связи, это и решение стратегических задач для себя любимого. Своя рубашка ближе к телу. Ну, Владимир Вольфович, мы же уже, помнишь, посвящали ему передачу. Да. Он этого не скрывает. Ну, он неплохо заработал. Но он и людям дает зарабатывать. Сколько за время? Своим, да. Да, и которые там... Он, сыночек он, вот опять да. же. Да. Ну, ты знаешь, сыночек и у других сынки там вообще тоже утворяют. Тоже другие сыночки. Ну, вот, да. Этот приличный. Да, этот как-то еще более-менее, это понимаешь? Это порядочный, да. На ламборджинях не гоняет. Не-не-не. Да. Ты знаешь, даже вот... как же так, братки там и, скажем, различные рэкетиры в 90-х годах были с точки зрения вот этих так называемых псевдоофицеров, ФСБ, БСБ там и прочее, они были более честны, потому что он как был там бандюга, бродяга, да, он этого не скрывал. Он своим, как бы сказать, потенциалом, да, и под пули мог бы и прочее. Да. А вы здесь прикрываетесь, да? Ну, белые в черном – это образ братков, а не офицеров государственной безопасности. Конечно. Так получается, что у нас? У нас получается, что образец для подражания – это братки 90-х годов. Бригада. Не, ну вот и все. Поэтому они более честны, чем эти люди в погонах. А кто у нас патриоты? Вот я имею в виду партию патриота, Олег Ильич. Что они из себя с экономической точки зрения представляют? Вообще, что они с собой несут? Какую программу? Ну, ты знаешь, патриотам России можно посвятить отдельно. Я все-таки на сегодняшний день являюсь официальным членом партии патриотов вот России. Как. Да, но хотя все нюансы проходили, скажем так, без моего участия, но это уже как бы не ко мне вопрос. А, значит, позиция Анатолия Быкова, человека при всех, скажем, вот плюсах на, и минусах. На региональном уровне, да. Ты знаешь, у него огромный потенциал именно природный хозяйственника. И если была моя воля, то я бы дал ему возможность реализовать свои амбиции, реализовать... Хотя сразу подчеркиваю, я никогда с Быковым Анатолием Петровичем не общался. Не общался. Вот. Лично не знаком. Один раз мы с ним поздоровались, когда он мне вручал, соответственно, партийный билет в ДК «Комбайностроитель». Он говорит: «Олег, поздравляю». Я говорю: «Спасибо, Анатолий». И все. Ну, мы фактически с ним почти одногодки. Хотя я и своих студентов по имени отчеству называю, когда в школе работал. Мне говорят: «Почему, Олег Ильич?» Потому что, говорю, мы живем в великой России. На Руси всегда принято по имени величать. Отчеству. Величать. Да, поэтому это нормально. Поэтому, вот, возвращаясь, я бы не побоялся бы, а наоборот бы дал и Быкову Анатолию Петровичу возможность реализовать все в масштабах главы Красноярского края. А чего боятся они? Они что думают, что они он не перейдет в, нет, в, да не придет. 50, каким там, 55-м штатам Америки? Нет, что ли, он уйдет? Не пойдет. В Красноярский край. У него есть очень хорошие идеи, у него здоровый потенциал такого, скажем, матерого волка, в хорошем смысле этого слова, как гордые полярные волки. Я, скажем, несмотря на достаточно долгий период, изучал как вот его типажи, его, как бы сказать, подходы. Можно, кстати, отдельно даже посвятить этому передачу, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, мы можем вполне себе позволить. Вот, и поэтому у него есть внутренний мощный стержень. который заслуживает уважения. Ну, он... мы сейчас... Нет, я просто закончу. Он не боится идти на ты и на вы и так далее и тому подобное. И при всех нюансах, да, вспомни, сколько людям он давал, как бы сказать, возможность добиться результата. И потом, сколько людей, скажем так, мягко выражаясь, его отблагодарили сказать, в кавычках. Я хочу так сказать, как и многих других, там, того же Владислава Григорьевича Юрьевича, при всех. В политике его, да. Благодарность, да, это, нету. В общем, не, да, вот, не традиция. Да, его единственный большой проблемный компонент, у него нету нормальных советников в сфере политической деятельности. Видишь, в чем дело? Я просто сейчас почему тебя пытался прервать, потому что я бы не хотел сейчас как бы на личные конкретно ты переходить. Ты просто спросил, да. Я тебе ответил. А я как раз хотел все-таки узнать, что за экономическая программа за ними стоит? Какие преобразования от них стоило бы ожидать? Во-первых, Семыгин все-таки человек давно уже в политике. Вот еще когда мы соприкасались по линии КПРФ Народно-патриотический союз России, вот тогда наша группа, там я, Алексей Асачи, там еще наши ребята, почему мы в Коммунистическую партию России вступили в начале 2002 года. Вот 2001 год, выборный аспект, когда мы подключили весь потенциал, и Горлов стал победителем от Канского округа. Вот, и тогда у Семыгина была достаточно разумная программа, именно вот эти патриотические моменты через Народно-патриотический союз. Но то руководство КПРФ, значит, отказалось от 2-3 ставок для партийных аспектов. Потом мы предложили проект «Победа». Но когда мы привели с Алексеем Асачем и Игорем Шмарловским больше активных ребят со всего спектра, то ребята-коммунисты с более старшего поколения, мягко говоря, испугались. Ну, испугались их проблемы. Вот. И тогда вот уже у них эти экономические тенденции и развитие, вот о чем мы с тобой говорим, это у них есть. А, то есть это у них. У них есть, да, у них есть. Вот, и я так отслеживал. Единственное, что того размаха возможностей, конечно, у них, в отличие от других, скажем, партии заметно меньше. Но, тем не менее, приход таких людей в регионах, как Анатолий Быков, позволяет в перспективе, я не касаюсь других, там отдельная стезя, я вот, как бы сказать, такие точечные моменты, позволяет им, соответственно, реализовывать. Потому что, тем более, Семыгин еще человек в полном расцвете, 1964 года. Опыт у него, и доктор политических наук, тем более, если заметить, он, скажем, серьезных ляпов он не делал. Он, скажем так, по Хакасии в свое время работал, по Москве там они как бы работали, по югу они работали, по центральной полосе они работали. Так в этом ракурсе, скажем, позитивные моменты есть. Я не касаюсь других там товарищей, то есть это отдельный вопрос. Вот, а я просто касаюсь общей тенденции. Поэтому, в принципе, неплохо было бы, если бы, скажем, патриоты России бы имели бы своих представителей. Андрей Селезнев, чтобы там прошел, чтобы там партия «Родина» имела своих представителей. В рамках даже этого бы они бы смогли бы вырабатывать более взвешенные решения. Более взвешенные решения и создать нормальный элемент национально-патриотического блока. Потому что нету на сегодняшний момент политической структуры, которая бы вот охватила бы этот спектр. Говорили. Олег Юрьевич, вот последний, пожалуй, момент такой. Как ты считаешь, стоит ли ждать в ближайшее время каких-то потрясений? В экономическом, в политическом смысле. Ну, естественно, мы на пороге большого шухера. Единственное, что есть шанс этот шухер избежать. Потому что у президента Российской Федерации и его команды есть подушка безопасности. Вот. Единственное, что они должны грамотно ее, скажем так, использовать. А иначе удачи вам, ребята, не видать, потому что в успехе России не заинтересован никто. Поэтому, естественно, Владимир Путин, он человек здравомыслящий, у него чутье капитальное, иначе бы он не был бы тем Путиным, тем президентом, который уже... Так в течение много лет, 16 да. лет, да, и, в принципе, у него определенный спектр популярности имеет место быть. Ну, это однозначно, конечно. Да, поэтому ему надо опираться на новую стезю, сделать, я в свое время говорил, еще раз повторю, был сталинский призыв, сталинские соколы, так вот, должны быть путинский призыв, путинские орлы. Но это не те, скажем, орелики, которые в Народном фронте. Вот, это не те, скажем, говорящие головы, которые переходят из одного канала в другой. Это не те политические конъюнктурщики, которые там балякают, хотя есть разумные, трезвые циники, которые, скажем так, достаточно толково говорят. Но проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что сейчас в России подняли все тенденции, да, нету запретной темы. А дальше что? А дальше нужно уже действовать. Действовать. Что же, это программа «Фундаментальные вопросы». Это Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог. Ну и я, Олег Тихомиров. И это уже конец передачи. Мы с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, Олег Юрьевич. До свидания. «Фундаментальные вопросы».